Пирожное из детства. Когда мне было 4 года, моя мать обычно приносила мне пирожное каждый раз, когда возвращалась домой с рынка. Я всегда выходил во дворик и уделял полчаса или 45 минут тому, чтобы съесть это пирожное. Я откусывал маленький кусочек и смотрел на небо. Затем я трогал ногой собаку и откусывал другой маленький кусочек. Я просто радовался всему вокруг — небу, земле, бамбуковым зарослям, кошке, собаке, цветам. Я был способен радоваться всему, потому что мне не о чем было беспокоиться. Я не думал о будущем и не сожалел о прошлом. Я был полностью в настоящем мгновении со своим пирожным, с собакой, с бамбуковыми зарослями, с кошкой и со всем остальным. Можно есть так же медленно и с удовольствием, как я ел это пирожное в детстве. Может быть, вам кажется, что вы потеряли это свое детское пирожное, но я уверен, что оно все еще здесь, где-то в вашем сердце, все еще здесь. Если вы действительно хотите, вы можете найти его. Осознанное употребление пищи – это самая важная практика медитации. Мы можем есть таким же образом, как ели то пирожное в детстве. Настоящий миг наполнен радостью и счастьем. Если вы внимательны, то это увидите.